Утром. Глава первая. Высадка на песчаном мысу. Альбатрос остановился далеко от берега. Ближе не подойти. Мель. Свежеосмоленная лодка с надписью на борту «Лиза» подошла к судну, и на нее погрузили ящики с приборами и стеклянной лабораторной посудой, чемоданы, перевязанные шпагатом, пачки книг, чертежные доски, штативы. Лиза прокурсировала взад и вперед много раз, пока Мальшит разрешил перевести и сотрудников. Капитан океанологического судна «Альбатрос» Фома Шалый, высокий, плечистый, красивый парень, всю дорогу от Астрахани до Бурунова, посмеиваясь, разглядывал москвичей. Особенно бесцеремонно изучал он Марфеньку. Она ему явно понравилась, о чем он и сообщил зычным шепотом покрасневшему Яше. Лиза с разбегу ткнулась в песок, и приезжие высадились на влажном от морских брызг пустынном мысу. Берег был дик и безлюден, море и дюны. Неподалеку стоял один-единственный длинный каменный одноэтажный дом, обомшелый от времени, а рядом метеорологическая площадка. Вот и все. Оробевшая Христина в плаще и шерстяной зеленой косынке, завязанной под подбородком, втихомолку перекрестилась. Она никогда не видела ни моря, ни пустыни, и ей казалось, что их привезли куда-то на край света. Правда, рядом была Марфенька, а с ней она ничего не боялась и готова была на все испытания. Два молодых научных работника, оба в синих беретах и с фотоаппаратами через плечо, сразу стали восторгаться ландшафтом, а потом увековечили высадку снимком сотрудников обсерватории для будущего музея. Одного из них звали Валерий Дмитриевич, другого – Вадим Петрович, с очень странной фамилией – Праведников. Тоненькая, длинноногая девушка в сером в поперечную полосочку платье с кожаным пояском, очень похожая на пилоту Яшу Ефремова, с такими же необычно светлыми серыми глазами, крепко расцеловала растроганную Васу Кузьминичну и Ивана Владимировича. Затем подошла к Марфеньке. «Вот вы какая!» – удивилась она. «Я почему-то представляла вас совсем другой. Ведь вы и Марфенька?» «Марфа Оленева», – почему-то сухо представилась Марфенька. Сердце ее усиленно забилось. Ей столько расхваливали Лизу, что теперь она смутилась и скрыла смущение за напускной холодностью. «А я Лиза Ефремова». Девушки сдержанно обменялись рукопожатием. Яша стоял рядом и внутренне ахнул. «Неужели не понравились друг другу?» «Не расстраивайся», — шепнул ему на ухо Фома, когда девушки тут же разошлись в разные стороны. «Бабы, они всегда так. Просто обе ревнуют тебя. Лизонька привыкла, что ты ее одну любишь. А теперь, как ни говори, сестра будет на втором плане». Фома был доволен. «Плохо, когда девушка, кроме брата, никого не видит вокруг. Может, теперь подобреет. Эх, Лиза, Лиза!» «Товарищи, прошу за мной!» — громко позвал Мальшик. Он привел своих сотрудников к склону большого песчаного холма. «Здесь будет стоять Каспийская климатологическая обсерватория», — торжественно провозгласил он. «Это вот аэрологический отдел». Филипп показал на чисто обструганные колышки, воткнутые в землю. «А там поместятся океанологи. Рядом библиотека. В левом крыле физика моря. Посредине высится наблюдательная башня. Рядом жилые корпуса. Посмотрите, какие чудесные трехкомнатные и двухкомнатные квартиры. Можно провести морскую воду и принимать зимой укрепляющие ванны. Будешь здоровым, как тюлень». Филипп еще долго показывал всем обсерваторию. Ветер гнал по земле, словно снежную поземку, песок. Слегка буранило. «А где мы будем спать сегодня?» Почему-то заикаясь, спросил Вадим Петрович. «Сегодня? Так мы же привезли палатки. Надо установить их». Палатки устанавливали до темна. Марфеньке и Христине досталась крошечная двухместная палатка. Раскладушек им не хватило. Яша принес два ватных матраца, шерстяные одеяла и простыни.